Ревель. После представления фрейшица. Театр во мгле затих, Агата в объятиях нежного стрелка. Еще напевами объята душа светла, и жизнь легка. Все спит. Над тесным переулком, как речка, блещут небеса. Умолк на перекрестке гулком далекий грохот колеса. И с каждым шагом город душный передо мной стесняет даль. Лишь там, на высоте воздушной, блестит балкон, поет рояль. И с переливом серебристым, с лучом, просящимся во тьму, летит твой голос к звездам чистым и вторит сердцу моему. 1855 год.